Глава 27. Поединок. По случаю субботы на Миллионной улице было не протолкнуться, а калейдоскоп лиц превышал вообразимые пределы. Лыкову попались даже два японца с самурайскими мечами и один, совсем уж странный человек, смуглый, длинноволосый и замотанный в цветастую скатерть с бахромой. Вспомнив читанные в детстве романы Финемора Купера, сыщик решил, что это, пожалуй, американский индеец, скорее всего, а именно Гурон. Множество кабачков, портерных и кафе были забиты посетителями, которые расплачивались за выпивку песком или самородками. У каждого были при себе маленькие весы, и золото так и чувало из рук в руки. Дома вскоре сменились палатками и простыми навесами, земляным полом, но на одном из них было написано на трех языках «Лучшая дорожка для боулинга во всей Маньчжурии», а на другом — «Галерея живописи». Обнаружились даже цирковая труппа с жонглерами и фокусниками и зверинец. Уличные торговцы предлагали Лыкову «Жингзенг» — старое написание слова «женьшень» — и «опиум». Гуляющие женщины призывно тянули гостя за рукав, он лениво отмахивался, и жрицы любви мгновенно находили ему замену. Никто другой Лыковым не интересовался, зато он вертел головой, как птенец. Народ вокруг веселился от души, но даже пьяные не буянили и не ругались, видать, строго их прищучил Пашка Прокудин. Показался на улице крупный парень с револьвером, здешний полицмейстер. Его дружески приветствовали, приглашали выпить. Он всем улыбался, хлопал кого-то по плечу, но не пригубил ни капли и весьма строго посматривал по сторонам. Увидев незнакомое лицо, подошел и вежливо поздоровался, но взглядом быстро обнаружил на Лыкове оружие и напрягся. Алексей по-французски объяснил полицмейстру, кто он и зачем прибыл, и тот отправился дальше, пожелав гостю приятного времяпрепровождения. Вскоре сыщик добрался до городской окраины. В отличие от Кары, облепленной погаными и опасными слободами, желтуга сформировалась как единое целое. Кончалась идущая от центральной площади улица, и начиналась степь. Вдали виднелось несколько групп строений. Это были старательские артели, обособившиеся на разрабатываемых ими участках. По словам Фаши, отделялись обычно чилийцы и аргентинцы. Европейцы предпочитали жить в столице. Правда, китайцы основали собственный квартал, один из самых густонаселенных. На севере дома выходили прямо на берег реки, и кое-где, несмотря на субботу, сидели люди с лотками. Четверо ражих ирландцев с руганью подняли из воды большой жестяной ящик с гофрированным поддоном не менее 3 саженей в длину, принялись сливать из него ртуть в подставленное сито. Когда слили все в флягу, носить отложилось несколько унций золотого песка. Рядом со старателями мирно располагались компании с выпивкой и закуской, играла губная гармоника, горели костерки. Тут же киргизы поили лошадей и верблюдов. Этих огромных животных в городе было больше, чем лошади. Глазея по сторонам, Лыков чуть не провалился в узкий глубокий шурф. Оттуда из-под земли ему крикнули что-то грубое на незнакомом языке. Присмотревшись, Алексей увидел, что целые горы нарытого грунта густо разбросаны вокруг. Это разрабатывались подземные золотые жилы. Бамбуковые колышки указывали их залегание и обозначали также границы участков. Ширина последних была около 5 саженей, а длина более 50. И колышки уходили далеко к горизонту. Общее впечатление от китайской Калифорнии было удивительное. Огромная толпа всякого сброда, съехавшегося со всего света, добывает золото, источник раздоров и преступлений, и при этом город живет спокойной и веселой жизнью. Такого ощущения безопасности Лыков не испытывал даже в Санкт-Петербурге. Руперт подтвердил давеча, что за нарушение закона в желтуге было казнено менее 10 воров и убийц. И этого оказалось достаточно. Во всем городе нет теперь замков. Полюбовавшись своеобразным маньчжурским пейзажем, Алексей вернулся обратно на Орлиное поле и, как тут же выяснилось, очень вовремя. Большая толпа, человек в 200, сгрудилась перед правительственным сараем, Над ней, как каланча, возвышался Павел Прокудин и, агрессивно жестикулируя, кого-то обличал. Народ одобрительно ревел на 20 языках сразу, в частности, слышалось родной «Мать его, идти и налить, как богатому!» Встревоженно Алексей протолкался поближе и обнаружил там Челубея, затравленно озиравшегося в этой враждебной мутолпе. Его обступили со всех сторон, толкали и обзывали. Лыков слушался в речь Прокудина. «Весь день ходит, вынюхивает, выспрашивает. И все об одном. А сколько здесь золота? И какие его запасы? И сколько в год добываете? Зачем ему это знать?» «А я вам отвечу. Этот человек шпион. Шпион! Как есть шпион!» — заорал вокруг сразу несколько голосов. «Видишь, какой чистый стоит. Не нам чита. На головы наши грешные хочет царское войско наслать и нас обрат в каторгу упечь. Товарищи, смерть шпиону!» — рявкнул на всю площадь министр внутренних дел. «Смерть! Смерть ему!» — подхватила охотно толпа, и старатель кинулся было к Недошевскому, но Прокудин остановил их. «Стойте, товарищи! Так будет совсем уж не по закону. Дадим ему шанс. Пусть этот гнус дерется со мной один на один. До смерти! А кто кого? Ха-ха-ха!» — рассмеялись желтугинцы. «Это разве шанс с тобой, Иродом, один на один сражаться? Тут над 20 человеков с топорами, вот тогда у них будет шанс. А, впрочем, что ж, нам развлечение, а шпион — наказание. Валяй, подеритесь, ребята!» Челубей пытался что-то объяснить. На толпе уж хотелось зрелище. Шпиона вытолкнули в середину круга, и Пашка пошел прямо на него с застывшим и страшным лицом. Вдруг несколько самых шумных гладиеров разлетелись в стороны, как кегли, и внутрь злой и сосредоточенный шагнул Лыков. — Ты вот что, министр Хренов, — ткнул пальцем в Прокудина, — большустер ярлыки наклеивать. — Ежели Челубей шпион, значит, я тоже шпион. А поделись-ка сначала со мной, может, просветление испытаешь. Пашка внимательно осмотрел Лыкова и презрительно хмыкнул с высоты своего роста. — Ты-то куда лезешь, сморчок неудельный? Мне с тобой драться интересу нет. Мелковато для меня. Алексей, не обращая на него никакого внимания, загородил собой бледного, растерявшегося Челубея, снял себе сюртук и отдал держать ему. Потом развернулся лицом к противнику и сказал: «Хорош языком молоть! Бьемся!» Толпе вокруг стало без разницы, кого из двоих чужаков Пашка-министр порвет первым. Гигант же осекся, задумался, убивать Лыкова ему явно не хотелось. Но было уже поздно. Он кивнул головой и сказал только: «Сам напросился». Прокудин тоже скинул жилетку и принялся медленно засучивать рукава. Выражение лица он сменил теперь на зверское, авось противника испугается. Но Лыков стоял равнодушный и ожидал начала боя. Драться с желтугинским Геркулесом не входил в его планы, но Челубея нужно было выручать. Разумеется, и речи не могло быть о битве до смерти, и приходилось поэтому обдумывать тактику. Прокудин, как соперник, его не смущал. Тут все было ясно заранее. Лыков брал уроки борьбы у самих братьев Медведевых и понимал уже кухню этого действа. Борцы называют подобных боев апостолами. Огромная мышечная масса, фактура, кураж и полная беспомощность перед подготовленным к бою человеком. Очень любят профессиональные борцы класть таких дурачков в начале турнира. Публика ожидает долгой и трудной схватки, рукоплещет, беснуется, восхищается победителем. То, что нужно. Ей невдомек, что без знания техники борьбы, при общем приблизительном равенстве физической силы, апостол обречен. Позорить Пашку по полной программе все-таки нельзя. Обидится и станет врагом, размышлял Алексей. Но и театр перед этой братьей разводить не годится. Вырубать надо с одного удара. На этим ограничиться. Гортань, легко ошибиться и убить магистра химии. Пах, некрасиво как-то. Барон Витька научил его одному хорошему удару в сердце, но он тоже смертельный. Смести чуть-чуть влево-вниз и бить под дых. Пожалуй. Прокудин закончил, наконец, с рукавами и попер без разговоров вперед. Совсем бестолковый. Надо было предупредить потом, что ли. — Давай, Пашка! — Ответь по-нашенски, по-желтогински! — радостно заорали старатели. Из-за их спин, приметил Алексей, осторожно высовывается президент Фарша. Министр быстро сблизился с Лыковым. Выдохнул мощное «хэ» и ударил. Лыков отступил на шаг, огромный кулак долетел до его носа и замер в полвершке. Снова удар, он ушел влево. Прямой, затем попытка шлепнуть сверху по темени, левой, боковой. Огромные детина кряхтя от усилий молотил воздух. Алексей делал едва заметное движение головой или корпусом, и Пашкин кулак пролетал мимо. Прокудин совсем рассвирепел, ломанулся на противника, как медведь, опустился даже до удара ногой. Публика стала улюлюкать, их боец становился уж смешон, пора. Лыков нырнул под очередной удар правой и левым кулаком в три четверти силы с разворота откнул Пашку в солнечное сплетение. Тот застыл на миг, потом сломался в поясе, затем в коленях, и огромным валуном рухнул к ногам Алексея. Все сразу стихло, и несколько секунд стояла могильная тишина. А затем одновременно разом загласило несколько записных ораторов. — И че, это все, что ли? — Нет ж. — Досмерть так досмерть, такой уговор. Пашка сам нарывался. — Да бей его, мил человек. Хватит уж аспиду кровь христианскую лить. Да бей, не то мы сами. Стало ясно, что у министра внутренних дел здесь накопилось немало врагов. Самые ретивые, как шакалы, бросились к лежащему без чувств Прокудину. Пара затрещин от Лыкова быстро их отрезвила. «Отрыж!» — рявкнул он так, что круг сразу расширился вдвое. «Отрыж, отступи!» — команда для охотничьих собак, когда их отгоняют от добычи. «Лежачего бить!» «Я это не люблю!» «Руперт, иди сюда!» При всеобщем молчании Алексей с Рупертом подняли и оттащили Прокудина в сторону. Поняв, что зрелище закончилось, толпа быстро разошлась. Пашка через минуту пришел в себя, с трудом разогнулся и, пошатываясь, молча ушел с площади. Лыков с Чулубеем отправились в гостиницу собирать вещи, пора было уезжать. Через два часа хозяин вызвал Алексея на первый этаж. Там с виноватым видом стоял министр, красный от смущения. — Да, лихо ты меня пробасил. Первый раз в жизни этот... — Ну, полезно, полезно. — Конечно, полезно. Вашего брата без дубины не уверишь. Человеку опытному ты легкая добыча, и должен это знать. Иначе следующий опытный прикончит тебя в два счета. Не надейся на массу. Помни, что победа над пьяными ирландцами ничего не стоит. Учись настоящему бою. Я мог прикончить тебя несколько раз, пока ты там воздух разгонял. — Спасибо за науку. — Я пришел, чтобы, предупредить... Перед вашим сюда приездом тут был Юс маленький, и что? Думаю, это он убил ваших курьеров. Пытается и вас перехватить на обратном пути, и жди засады. Понял, спасибо. А за приятеля своего ты не обижайся, он и вправду шпион. Ты нет, а он да. У него задание от Лобова, это видно по его вопросам. Скверные вопросы. А тебя, сдается мне, просто используют в темную. Ну, теперь все, прощаю. Лыков пожал ему в знак примирения руку и уже пошел наверх, когда вдруг Прокудин вернулся от двери. Да, на всякий случай, вдруг пригодится. У Юса в левом рукаве костет с шипами на резинке. Он встряхивает вот так вот кистью. Эта штука оказывается у него в кулаке.